Раскладка. В Талмуде есть поразительное утверждение: чем больше людей, тем больше образов божественного в мире. Возможно, так оно было во времена, когда было высказано это замечание, которое ныне опровергается всем, что мы видим, и будет опровергаться еще больше тем, что мы увидим в будущем. Эмиль Чоран. Огромное здание гимназии, нет, гимназии с большой буквы, стояло на берегу реки, обнимавшей город. Был поздний вечер, и на том берегу сиял в морозных огнях гигантский стадион, а тут царил тихий зимний сумрак. Трое, два мальчика и девочка, выкатились на крыльцо, как три веселых колобка. Двор школы освещался тусклыми огнями, и когда охранник закрыл за ними дверь, они резво побежали прочь, за ограду, натоптанной в свежем снегу дорожкой через парк домой, где не до уроков, а сразу спать. Уроки подождут. Ведь сегодня они репетировали выступление на очередном гимназическом празднике. Им это зачтется, потому что гимназия помнит о каждом праведном деле, а праздники в ней каждый месяц. Никто не встретился друзьям во дворе в эту морозную ночь. Только грозно смотрели в спину мертвые глазницы окон мрачного и пафосного здания. 180 окон были темны, но через 9 часов они вспыхнут, и родная гимназия вновь примет их, словно кит пророка Иону. Примет, как принимала каждый день с сентября по май, а то и июнь, когда у них оставались летние дела в классах. Гимназия ощущалась больше, чем домом. Она была жизнью, где каждый день происходило что-то интересное. Родители много работали, жизнь их, казалось, посвящалась зарабатыванию денег, ну и тому, чтобы оплатить учебный год и отроческую возможность писать стилусом по электронным доскам, учить латынь, ездить на экскурсии по Байкалу, решать уравнения и до хрипоты спорить, чем Ленский отличается от Онегина, был ли на самом деле безобразен Сократ и когда основан орден иезуитов. Когда сверстники спрашивали их, где те учатся, профанам отвечали просто «в гимназии», и сразу все становилось понятно. Гимназия, несмотря на то, что имела номер и имя, оставалась одна и называлась просто «гимназия», вот так, с заглавной буквы, будто «город», потому что, понятно, так звали Рим. Так и было написано на стене в рекреации. «Си фуэрис ромае, романо вивито море, си фуэрис алиби, вивито сику тиби». Так они и поступали, даже окончив курс, приходя потом в это здание, успешными и гладкими, как картинки в журналах, состарившись, приползая на встречи одноклассников. А гимназия огромным кораблем плыла над рекой, и все знали, что она будет плыть вечно, потому что другой гимназии не быть. Володя играл в ансамбле. Чаще всего они репетировали в маленькой комнате за актовым залом, где были сложены ненужные афиши и раритетные компьютеры «Калькулон» с выпотрошенной начинкой. Из стены торчала часть трупа механизмов древнего органа, лицевая сторона которого смотрела в актовый зал. Легенда гласила, что в Россию орган привезли немцы для своей церкви, но с церковью что-то не заладилось, и орган попал в крематорий, а когда старые крематории закрыли, то орган попал в гимназию. Детям всегда нравятся страшные истории, поэтому как не убеждали их учителя, что перед ними другой орган, иные трубы и мехи, все было попусту. Впрочем, некоторые из учителей сами верили, что орган перевидал множество покойников. Сегодня репетиция закончилась позже обычного, и Володя вывалился в темноту, жадно ловя ртом морозный воздух. Друзья убежали вперед, но догонять их не хотелось. Он медленно вышел за ограду и побрел домой. Гимназический ансамбль назывался «Юность». Володин друг Петя стал соло-гитаристом, и зависть Володи к такому первенству омрачала их дружбу. Впрочем, об этом никто не догадывался, в том числе и сам Володя, который сидел на ударных. Их одноклассница Оля играла на ионике. Такая случилась раскладка в их компании. В ансамбле присутствовала и своя звезда, Лена Тальберг, которая училась классом младше. Лена была солисткой, и когда она шла по коридорам гимназии, даже учителя оборачивались на ее проход. Вернее, движение ветра, которым он казался. Лена воспринималась многими как странное существо. Володя и вовсе не до конца мог признать ее девочкой. Скорее, эльфом, принятым в гимназию по ошибке. Как-то после репетиции, когда они задержались, собирая вещи, и остались на минуту вдвоем, Лена вдруг спросила: «У меня красивые ноги? Мне кажется, они ужасные». Она чуть приподняла край платья, и Володя нервно сглотнул. В этот момент он понял, что она не кокетничает. Вопрос был естественен. И так бы она спросила врача о давно беспокоившем прыщике. Он замычал, но Лена уже упорхнула из крохотной комнатки за актовым залом, где они репетировали. В самые ответственные моменты к ним присоединялся учитель музыки по кличке Баян. Баян, впрочем, помимо классных занятий, исполнял обязанности органиста. Но орган звучал в гимназии не так часто, а любовь учителя музыки принадлежала аккордеону. Баян, разумеется, не аккордеон, но когда гимназистов заботила точность определений? Что до учителя музыки, он вообще слыл довольно любвеобильным. Подозревали, к примеру, что у него роман с географичкой. Да, в общем, подозревали, что со всеми, за исключением романа с латинисткой. Латинистка была особым случаем. Ее побаивался даже директор. Володя неслышно открыл дверь и сразу понял, что у них гости. В прихожей висела черная форменная сутана. Он появился на кухне, еще не переменив гимназическую форму на домашнее платье. Все, кто был там, посмотрели на Володю, будто он участвовал в какой-то пьесе, и вот, наконец, появился на сцене. Гостя Володя знал. Это был Виктор Степанович, одноклассник отца, служивший в Московском управлении Святой Инквизиции. Виктор Степанович смотрел на него добродушно, но цепко. Володя вдруг подумал, что так их кот Барсик смотрел на мышпалевку, которую поймал на даче. Гость, узнав, от чего тот задержался, быстро спросил: «А что вы играете?» «Итальянский рок». «Почему итальянский?» «Он более мелодичен», — заученно ответил Володя. Эта фраза отскакивала у него от зубов, потому что он сотню раз отвечал на этот вопрос. Впрочем, иногда Володя думал, что все вышло случайно. Из-за того, что у гимназии налажены связи с такой же знаменитой школой в Риме, и каждый год ученики ездили туда по обмену. В гимназическом сквере стояла статуя Пия XIII, при котором две школы стали побратимами. Вот неловкое слово. Володя незаметно поморщился. Какие еще побратимы? Сестримы, дружбаны. Фу, гадость, надо было придумать что-то другое. Но я не знаю, что. В актовом зале школы, за которым они репетировали, висел большой портрет нынешнего папы. Иоанн Павел IV, лукавый бритый старичок, добродушно смотрел на портрет князя Владимира. Князь выглядел суровым, борода его казалась бородой воина, а не святого. Изображен князь в момент выбора вер, и перед ним как раз стоял посланец престола. Булгары в меховых шапках униженно жались к стене, хазары злобно смотрели из-под лобья, а послы Византии разочарованно разводили руками. Согласно повести переменных лет, в 986 году эти послы прибыли к князю Владимиру с заманчивыми предложениями. Но обряды их оказались пышны, а слова заносчивы. Они тянули Русь к традиции Востока, А прозорливый Владимир уже смотрел в другую сторону. Мудрый князь отослал их, сказав: «Идите, откуда пришли, ибо и отцы наши не приняли этого». За ними пришли посланцы от волжских булгар, что расписывали прелести ислама. Но князю нравился хмельной мед, и он отверг приглашение. На уроках истории рассказывали, что это только повод, и все дело заключалось в экономике и соотношении производительных сил. Но фраза, сказанная тогда, осталась навечно. Володе она нравилась, хотя он только раз пробовал вино. Но история всегда поэтична. «Мед, веселье, Русь! Идите прочь, нам так не надо!» На огонек заглянули хазарские иудеи, те, что на картине выглядели смешными и скрюченными. Но Хазария была разгромлена, народ расползался по миру, как погорельцы. И Владимир помнил, как его отец Святослав громил их. «Где живете вы?» — спросил князь, и хазары отвечали ему, что везде и нигде. И тогда князь сочувственно покачал головой, потому что всякому народу дается по вере его. И вот пришли римляне и говорили с князем о европейском единстве. За ними стояли века истории. «Сколько у папы войска?» — спросил князь. И посланцы отвечали, что несметные полчища на небесах — вот воинство папы. В этот момент Володя изображал князя, что представил себе всех римских солдат с их мечами-гладиусами, всадников, копейщиков, боевые баллисты и вообще все накопленное, но среди облаков. В довершение ко всему, посланцы Святого Престола сказали, что у них пост по силе. «Если кто пьет или ест, то все во славу Божию». Ответ послов удовлетворил князя, и он крестился по римскому обряду. В соответствующей главе учебника обнаруживался аккуратный оборот, но всем было понятно, что согласных Владимир крестил в теплой летней воде близлежащей реки, а несогласных — огнем. От соединения двух стихий несогласные быстро перевелись. Объединенная Европа билась с восточным нашествием. В едином строю стояли русские богатыри и ливонские рыцари, когда монгольские всадники на своих мохноногих лошадках сотнями валились под лед Чудского озера. Оттого в актовом зале гимназии висел еще один портрет святого рыцаря Александра Невского. Русичи веками охраняли Европу от желтой опасности. Сама Русь служила перевалочной базой для крестовых походов, и только благодаря им Иерусалимское королевство существует и поныне. Соотечественники слыли крепкими в вере вплоть до того дня, когда в Виттенберге, второе название Витебска, появился никому неизвестный неистовый пресвитер. Он быстро нашел себе паству, мутил народ и ускользал от преследований. Лютеров, или, как его сразу прозвали, Лютый, конфликтовал с Иваном IV, писал ему ругательные письма, а царь отвечал ему тем же слогом. В конце концов, неистовый пресвитер прибил к дверям Владимирского собора 95 тезисов в защиту новгородцев, после чего его радостно сожгли на костре в Белой даче. Все это только подтверждало правильность давнего выбора, ибо если вера не встречает внутреннего врага, то она выдумана самим дьяволом. «Куда хочешь поступать?» — спросил Володю человек в полевой форме Святой Инквизиции. «Вот запретный вопрос. На него нельзя отвечать честно. Если скажешь: «Я хочу сочинять музыку», — у отца заходят желваки на скулах, а мать просто отвернется. Нельзя отвечать правду, особенно при чужих». Гость вдруг произнес: «А может, к нам?» Мать нахмурилась, отец всплеснул руками. Но Володя и тут нашелся. «Надо подумать. Серьезное решение». Такой ответ гостю понравился. На этих словах Володя ушел к себе в комнату, чтобы дописать реферат о философии языка. Сдавать работу надлежало на следующей неделе, но сейчас текст выходил каким-то нелепым и требовал чужого мнения, как заплутавший в городе турист. На следующий день Володя пришел к гимназическому ксензу Козлевичу по поводу реферата. Сперва Козлевич слушал его весело, а потом, когда речь зашла об алфавитах и о том, что было на Руси до латиницы, вдруг отчего-то поскушнел и сказал, что этого в реферате писать не надо. Источники недостоверны, и Володя будет потом стыдиться тех глупостей, которые понаписал. Но Володя не унимался. «Казимир Сергеевич, я вот что еще хотел спросить. Вот почему на могиле философа, о котором я пишу, такая странная надпись? «Мир ловил меня, но не поймал». Почему там только одна латинская буква, да и то, кажется, не латинская? Как бы ее правильно описать? Откуда она, загадочная фраза? И как звучала на самом деле? Ну, чтобы не ошибиться. Но мимо них вдруг пробежал пятиклассник, за ним второй со шваброй. Этот второй кричал неистово: «Дамоклов, вот ваш меч!» И стало не до разговоров о высоком. Тут же зазвонил звонок, и Козлевич замахал руками: «Беги, дескать, опоздаешь». «Можно спросить кого-нибудь еще?» От мысли поговорить с Быковским Володя сразу отказался. Что-то про историю алфавита говорила латинистка, и Володя невесело задумался. Преподавательницы латыни Володя опасался. Латинистка, красивая женщина лет 30, Володе казалась старухой, но все равно что-то в ней было такое, отчего у Володи становилось тревожно внутри. Совсем не так, как с Леночкой, а как-то более жестоко и неотвратимо. Поэтому Володя постоял перед кабинетом латинистки, переминаясь с ноги на ногу, да и побрел на ненавистную физику. Историк по прозвищу Верблюд велел им сделать презентацию «Отрок Варфоломей» или «Крестовый поход детей». Чтобы сэкономить время, трое друзей остались в школе и отправились в свою каморку за орган. Презентацию они сочинили быстро. Правда, отрок Варфоломей оказался похожим на Терминатора. Да и дети на отфотошопленных картинках из сети больше походили на головорезов, чем на хрупких юношей, отправлявшихся на юг без возврата в свое страшное паломничество. Петя с радостью покинул их и заторопился в раздевалку. Володя с Олей остались, чтобы залить презентацию во внутрисеть и кинуть ссылку Верблюду. Наконец Володя с облегчением захлопнул ноутбук. Оля вдруг обняла его. Володя тоже неловко обнял девочку, но, переступив ногами, едва удержался. Они чуть не упали, и Оля схватилась за край дубового шпона, который закрывал низ органного механизма. Фанера треснула. Посыпалась пыль, похожая на муку самого мелкого помола. В испуге они разъединились, и Оля вдруг сказала: «Там что-то есть». «Мышь?» — выдохнул Володя. «Была б там мышь, я бы заорала, дурень!» Она поправила ворот свитера. «Там что-то лежит». Володя сунул руку за отставший лист и достал пыльный сверток. «Это клад». «Какой клад? Это тетрадка». Под грязной бумагой действительно обнаружилась толстая тетрадь. «Я, Григорий Майборода», — так неизвестный написал на первом листе, — «начинаю сей труд, подобное письму в бутылке, ибо послание доходит по назначению только тогда, когда на нем нет адреса». Дальше они читать не стали. На завтра тетрадь показали Пете. Тот согласился, что это что-то интересное, и они поклялись никому не рассказывать о находке. Друзья читали текст втроем, раздумывая, показать ли его Леночке, но потом решили, что не стоит. Неизвестный человек Майборода писал о том, что он пятый год преподает информатику в гимназии. Дальше шли какие-то скучные мысли о системотехнике. Петя, впрочем, очень оживился и сказал, что ничего интереснее не читал. Но потом Майборода переключился на историю. Там было что-то странное. Учитель информатики явно бредил. Он рассуждал об истории России как еретик, выдумав какого-то Кирилла, не то с другом, не то с братом, которые придумали новый язык. Мало того, что он выражал сомнение в том, что латинский алфавит благотворно подействовал на русский язык, но дальше вовсе пустился в совершенно фантастические мысли об альтернативной раскладке компьютерной клавиатуры. Она, считал Майборода, дает возможность формировать иной строй мыслей через алфавит, который он называл «кириллицей». Сумасшедший информатик говорил, что именно в кириллице содержится душа русского народа, а также... Но тут чтение пришлось прервать, потому что пришла Лена. Они незаметно засунули тетрадь на прежнее место и продолжили чтение на следующий день. Информатик будто писал фантастический роман, утверждая, что мы на самом деле не знаем, как решен вопрос выбора веры князем Владимиром. Никакого письменного свидетельства этому нет. Все летописи перевраны, а события, возможно, описаны спустя 7 веков, причем заинтересованными во вранье переписчиками. Дальше шло что-то совсем непонятное. Там, переписанная от руки, содержалась история про двух монахов — Кирилла и Мефодия. И также их тайные письмена. В итоге информатик возвращался к своей идее кириллицы и довольно лихо на компьютерном языке нижнего уровня «Основа» пытался описать раскладку для клавиатуры. Петя понимал в программировании больше своих друзей, но и он задумался. Еще через пару дней он пришел в гимназию в некотором изумлении и сообщил, что попробовал написать транслятор на кириллицу. Информатик оказался совершенным гением. И в том случае, если он сам придумал другой алфавит, и если был всего лишь проводником каких-то высших сил, если узнал о кириллице заранее. Петя обнаружил, что третья часть тетради Майбороды, которая тогда показалась гимназистам самой непонятной, представляла собой не черты и резы, а недописанную программу, соединявшую отглаголицу и кириллицу. Программа. Петя называл ее «Панда», первое, что пришло в голову. И главное, панда была симпатичной, смирной и сидела до поры в своей клетке-ящичке. Могла действовать автономно, завоевывая компьютер за компьютером и менять раскладку клавиатуры символа на экранах. Пришла весна, отворяй ворота. Она била в окна солнечным молотом. По горам над рекой побежали ручьи, запахло прелой землей, и гимназисты ходили, будто пьяные. Оля заболела, но ансамбль все равно собрался на репетицию, хотя бы для проформы. Пришла Леночка и пела на удивление хорошо, так что Володя и вовсе забыл про ее склонность к завышению. Вдруг Петя сказал, что к ним приехала бабушка из Житомира, и опять заторопился в раздевалку. Он убежал довольно быстро, предоставив оставшимся прибрать за собой и запереть репетиционную. Володя колебался, не рассказать ли Лене об их находке, и только он открыл рот, как Лена приложила палец к его губам. А убрав палец, тут же прикоснулась к его губам своими. Они целовались в темной репетиционной, потому что Володя уже выключил свет. Сердце его ныло, потому что он ощущал, что совершил какое-то ужасное предательство. Будто слыша эти мысли, Леночка вдруг сказала, что в том, чем они заняты, нет греха. «Мы, католики, должны исходить из того, что Христос, мучаясь, настрадал благодати больше, чем нужно, и часть ее осталась в церкви, а часть могут потратить простые люди». И случилось то, что должно случиться. В тот момент, когда они переводили дух, в актовом зале послышались голоса. Оказалось, пока они играли в «Тучку и дождик», там на сцене расселись гимназический Ксенц Козлевич и учитель словесности Быковский. Козлевич был сух, как тростинка, а учитель словесности — толст, бородатый, лыс. У Александра Сергеевича Быковского в прошлом присутствовала какая-то тайна. О тайне Володя догадывался, ощущая ее не умом, а каким-то внутренним чувством. Бык, как его звали гимназисты, огромный и толстый, действительно похожий на быка, никогда не говорил о своей прежней жизни, а о себе говорили все учителя. Баян рассказывал про троих детей, и если умело задать ему вопрос, то он разливался о своем семейном счастье до звонка. Географичка любила поговорить об образах Италии и в конце урока забывала дать домашнее задание. А аккуратный во всем Козлевич был не прочь отвлечься на то, как он вечно чинит свой автомобиль. А вот бык, бычара, не рассказывал ничего. Заставить его говорить о том, о чем он не хотел, оказывалось невозможным. Как-то бычара, легко жонглируя историями из личной жизни писателя Европы, увел разговор от античного романа «Велесовы книги». А это был вопрос провокационный. Его гимназисты задали специально, потому что все знали, что там описана жизнь древнего дохристианского русича Одина, который своим магическим топором, как молотом, крушит врагов. Но в учебниках его не упоминали, потому что роман признали порнографическим. Этими вопросами гимназисты решили поставить быка в неудобное положение. Но вышло так, что в результате они полчаса обсуждали подвиг одного монаха на Китайской войне, научившегося пилотировать самолет без ног. Ученики только крутили головой. Как это ловко вышло у бычары. Неизвестно даже, был ли бык женат когда-то, сейчас точно нет. Но и во флирте его никто заподозрить не мог. За неплотно закрытой дверью Козлевич говорил с Быковским о культуре знания и вымышленном мире. Не все в их речах удавалось понять, потому еще, что они чокались, кряхтели, а, выпив, громко жевали. Чувствовалось, что они пьют не ради удовольствия, а чтобы забыться после долгой учебной недели. Володя вдруг услышал свою фамилию, и сердце его пропустило удар. «Он приходил ко мне, очень умный мальчик. Пришел ко мне и спрашивал про могилу известного тебе философа, почему там такая надпись. Это опасно. Нужно его поберечь. И что ты ему ответил?» «Сказал, что язык этих философских текстов не украинский, не вполне русский, что перед ним такая попытка создать восточнославянское кайне, но с преобладанием великорусской лексики. Он знает, что такое кайне? Они вообще очень много знают, наши ученики. Скверно, очень скверно. Не то, что они много знают, а что он спрашивал про кариллицу. Впрочем, второе вытекает из первого. Помнишь, что случилось с Сёмой?» Никто не помнит, что случилось с Сёмой, потому что никто того не знает. Сёма исчез и объявлен небывшим. В этот момент собеседники выпили, но Володя не услышал в этот раз привычного стука стакана о стакан. «Видишь ли, дорогой Казимир Сергеевич, у нас небывшим можно объявить все, в том числе князя Владимира. Где документ? Где след его руки? Где его могила? Мощи князя находятся в сотне церквей, и если их собрать, можно составить дюжину тел». «Осторожнее», — прошелестел Ксенц. «Да полно. Мы с тобой пьем именно в актовом зале, потому что тут нет скрытых микрофонов, а есть только открытые. Мальчики приходят и спрашивают, и они хорошие мальчики. Хотя Петя меня тоже тревожит. Он спрашивал, куда девали списанные компьютеры, вернее, куда пропадает их память. А это как ящик Пандоры. Откроешь и неизвестно, чем кончится». Два учителя снова звякнули стеклом, и разговор их стал тише, потом и вовсе неразличим. Володя слышал только бу-бу-бу, потом звяк и снова бу-бу-бу. В этот момент Леночка снова прижалась к нему, и он вовсе перестал ощущать что-то, кроме ее быстрых рук и дыхания у себя на шее. Володя очнулся в тот момент, когда голос быка стал отчетливым. «Кремль — замок, построенный итальянцами. Неудивительно, что в нем исторически развелись наши Борджа. Вот Борис Годунов. Тут тонкость. 200 лет можно было чудесить внутри итальянских стен, но потом куда больше — 300. Не менее удивительные страсти кипели в искусственном пространстве новой, но вымороженной Голландии». Быковский говорил, что если бы страна пошла за пресвитером Лютеровым, то у нас бы не случилось такого застоя, как сейчас. Только протестантская этика отвадила бы Русь от топора. В ответ на это Козлевич напомнил учителю словесности, что как-то тот уже пострадал за участие в митингах протестантов, а теперь может лишиться и места в школе. Дальше они начали спорить, стало ли освоение космоса гордостью Руси. С одной стороны, именно русский поручик Ян Кос первым облетел Землю, а лейтенант Кутуньо всего лишь вторым. С другой, стартовые мачты космодрома Капустин-Яр давно стоят ржавые, а весь мир летает с космодрома имени Пия-12 в Южном Йемене. Володя очень мешал шепот Леночки, которой все эти речи, разумеется, оказались неинтересны. Она тихо говорила Володе на ухо совершенно бесстыдные слова, которые был бы рад услышать любой из мальчиков гимназии. Но Володю раздирали противоречивые чувства. Не так он представлял себе любовь, и непонятно, как теперь разговаривать с Олей. Признаться в случившемся было совершенно невозможно. Меж тем бык продолжил свои бесконечные речи. «Знаешь, мы привыкли, как попугай, повторять, что природа не терпит сослагательного наклонения, а вся история — сослагательное наклонение. Сейчас ведь все на электронных носителях. Только шевельни пальцем, и история изменится. И вовсе не нужно, как в прежние времена, жечь костры на площадях или изымать книги. Ну а тайный файл? Файл, что потом вылезет с тайного хранилища и сам вдруг раскодируется. Выпрыгнет, так сказать, из ящика Пандоры. Какой файл? То, что не ищется поисковыми машинами, в нашем мире не существует. Нет ничего, что нужно искать долго и трудно. Это просто не нужно людям. Ты вспомни, что приключилось с Семеном нашим Петровичем. Пришла святая инквизиция и просто стерла все с тех дисков, которые ему были доступны. И нет ничего, ни Сёмы, ни его фантазий. Разве что он нацарапал что-то в туалете. Да и туалеты два раза ремонтировали, там все новое, от кафеля до пластика. Ты же знаешь, почему общая сеть, не внутри сеть гимназии, каждый день зависает на 3 минуты? Она зачищается каждый раз. И новый день начинается в более совершенном и правильном мире. Раскодируется. Но от этого появится только новый фрик. Его покажут в передаче «От нас скрывали». Кстати, у нас-то еще осталось. Наконец собутыльники ушли, хлопнула дверь и погас свет. Леночка тут же включила лампочку в репетиционной и стала прихорашиваться. «У меня точно красивые ноги?» — спросила она, не оборачиваясь. — Очень, — честно ответил Володя. Весна из робкой гости стала полновластной царицей. Деревья во дворе гимназии обсыпало сочной листвой, какая бывает только в мае, еще не выжженной летним солнцем. Когда утром толпа гимназистов продавливалась сквозь узкие ворота, то на них смотрели 90 отражений светила. И когда кто-то, добравшийся до своего класса, распахивал форточку, яркий солнечный зайчик пробегал по лицам. А вот как 90 окон на другой стороне отражали закат, почти никто из них не видел, потому что до вечера в гимназии засиживались немногие. Володя отвлекался от зубрежки текстов только на чтение учебников по истории языка и внезапно понял, что кроме кириллицы была и другая азбука — отглаголица. И как они соответствовали друг другу, совершенно непонятно. Не впрямь же они соединялись только в компьютерной программе. В той реальности, где их выдумали, вовсе не было электричества, ну, кроме молний, конечно. Когда он рассказал об этом Пете, то думал, что тот расстроится. Но Петя, наоборот, очень развеселился и сказал, что так даже лучше. Чем больше знаковых систем, тем устойчивее будет мир. Если одну и ту же мысль записать чуть по-разному, гораздо больше вероятность, что она сохранится. А вот если все записи будут идентичными, то есть опасность, что ошибка в коде будет тиражироваться бесконечно. Затем Петя заговорил так учено, что Володя разозлился и сказал, что Пете стоит перестать читать дневник сумасшедшего информатика. Но нет, Майборода да тут ни при чем. Я сам додумался. Как бы тебе объяснить? Помнишь, нам рассказывали о слабости православной церкви, потому что там все, кто в лес, кто под дрова? Нет, вся штука в том, что у православных все полицентрично. Мы ведь знаем это слово из геометрии, да? Там, где у нас один папа римский, у них не один патриарх, а множество патриархов, а им подчинялось множество епископов, и они все были разные. Это как монолитный стержень и трос, сплетенный из множества канатиков. Все суммы переменные, и поэтому ошибки не фатальны. «Козлевича на тебя нет», — сказал Володя. «Козлевич у нас у всех один», — ответил Петя. «Только он со мной на эти темы говорить не хочет». Сам Володя думал, что зря он говорил родителям, что хочет в консерваторию. Нужно сразу было сказать, что его тянет на философский, вернее, как теперь он называется, факультет богословия. Его занимала мысль из старой тетрадки о том, что у человечества всегда есть вторая история, которая идет параллельно, но временами пересекается с той, что мы видим, образует узел и идет дальше. Но в момент соприкосновения обе истории обладают общим набором деталей и смыслов. И то, что в одной нитке истории кажется совершенно очевидным, в другой ощущается зашифрованными посланиями и тайными знаками. И нам кажется, что в этих совмещениях, как и в самом течении истории, есть воля и план Бога, или, на худой конец, людей в тайных обществах. А если Бог забыл нас, пустил свой бумажный кораблик по ручью и отвернулся, мы можем только записывать свои ощущения, чтобы потом рассказать другим. Кинуть бутылку с борта бумажного корабля или спрятать ее за старым органом, который пел по тысячам покойников. А иногда Володя думал, что Бог велел вмешиваться в течение истории не своим тайным слугам, а всем людям сразу. И вот человечество бессознательно выбирает себе прошлое такое, каким его хотят видеть. Прошлого никакого нет. Оно взято из смутных человеческих желаний. И нет смысла восстанавливать какой-то правильный ряд событий. Его нет. Он меняется по желанию человеческой массы, которая не хочет правды, а желает удовлетворения. На репетициях друзья теперь не разговаривали, а только терзали инструменты. Получалось плохо. Чувствовалось, как общая тайна зреет внутри каждого и вызывает разные мысли, и ничто больше не будет прежним. Только Леночка, по-прежнему не посвященная ни во что, пела все лучше и лучше. К удивлению Володи, она больше не пыталась остаться с ним наедине. Оля чувствовала перемену в отношениях с Володей, но ничего не могла понять и от этого ужасно злилась. Как-то во сне к нему пришел мертвый философ, который умудрился объегорить весь мир, и мир остался с носом, а философ умер, как и положено философу. В тоскливом сне философ был сварлив и говорил с Володей об объективной истине. Он сразу оговаривался, что никакой объективной истины нет. И весь мир, что мы видим вокруг, только некое представление, причем не обязательно наше. «Что же делать?» — спрашивал его Володя. «Быть собой», — отвечал философ. «А чтобы быть собой, нужно найти себя». Володя во сне заплакал от отчаяния, а когда проснулся, то понял, что слезы настоящие. Этот сон приходил к нему еще несколько раз, и Володя все пытался выпытать у философа рецепт того, как понять, настоящая ли реальность перед тобой или выдуманная. Вдруг, — говорил он, — князь Владимир выбрал не папскую веру, а какую другую, а от нас все скрывают. Есть ли одна на всех реальность, или она всегда разная? И просачивается сквозь пальцы, когда ее хочешь утвердить в своем сознании. Ведь Бог один. Значит, и реальность его должна быть одна. Но тезка великого князя ничего не добился от своего собеседника, и в конце концов Философ просто огрел его палкой. «Вы знаете», — сказала как-то Оля, когда они отыграли итальянскую песню про красотку, которая встанет на место павшего бойца. «Мне кажется, что за нами следят. Сначала я воспринимала все как игру, но потом поняла, что за нами наблюдают. Причем все. И молодежное движение «Целибат», и гимназическая капелла «Сила через радость», в которой поют двое мальчиков из нашего класса, и театральная студия «Зеленые рукава» во дворце скаутов, куда я хожу к подруге, и все учителя. «Это называется паранойя», — мрачно сказал Петя. «Это называется предчувствие», — возразил Володя. «Просто всем видно, что мы постоянно о чем-то думаем, и совсем не об экзаменах. Аж дым из ушей идет от наших напряженных мыслей, от глагола к глаголу, в чем укорял нас святой Кирилл». Но прошли экзамены. Володя сдал все на отлично. Петя так сдал только естественные науки, но он был призером нескольких олимпиад и не сильно придавал значения аттестату. Оля получила довольно средние оценки, но особенно не расстроилась. «Все равно», — сказала она, — «у нас в семье нет денег, чтобы платить за университет. Это за вас заплатят. А я пойду на курсы медсестер Святой Терезы, а потом на следующий год меня возьмут в медицинский по квоте». У Володи сжалось сердце. Он понял, что совсем забыл, что Оля живет с матерью на пенсию за погибшего отца-огнеборца. В конце года в гимназии устраивали концерт в честь ежегодного праздника. Вся страна отмечала годовщину взятия Иерусалима. Это был праздник всего народа. Да что там? Многих народов. Хотя именно русскими могилами усеяно все пространство от Днепра до Дуная и от Каппадокии до Синая. И именно благодаря России был отвоеван гроб Господень, и она вынесла на себя основную тяжесть 300-летней войны. Об этом помнят степь от кургана до кургана, где в запахе чабреца спали каменные бабы в календаре былых времен, и по ночам сходились жабы на поклон к их плоским ногам. И вот свершилось. Ситуация пришла к логическому завершению. Петя сказал, что окончательно разобрался с посланием Майбороды. Следуя его указаниям, Петя отредактировал транслятор, и во время концерта на огромных экранах, а они действительно были огромными, один в качестве задника и еще два по бокам на стенах, программа напишет, помня о прошлом, на кириллице. «Вполне не видно», — вздохнул Володя. «А мы, кажется, и не хотим никого оскорбить», — парировал Петя. «Мы хотим продолжить дело человека, который считал, что мир разнообразен». «Только мир поймал его и цап-царап», — вступила Оля. «На всякий случай я заберу аттестат накануне». «Да и я, пожалуй, тоже», — согласился Петя. Володе нужна была еще дополнительная характеристика, которую ему не успели подписать, так что он не успел разобраться с канцелярией. Но оказалось, что в день праздника Оля и Петя вовсе не пришли в школу. Володя недоумевал, что с ними. Неужто они струсили и решили, что за ними действительно следят? Праздник прошел как обычно, с трубами гарнистов, с поздравлением от прелатов. Только ансамбль «Юность» во всем этом не участвовал. Но в гимназию приехала итальянская группа, так что пропажи никто не заметил. На экранах переливались латинские девизы, чаще всего все то же. «Си фуэрис ромае, роману вивита море, си фуэрис алиби, вивита сику тиби». А время от времени появлялось лицо папы, который даровал всем электрическое благословение. Володя позвонил друзьям, но их телефоны были глухо, беспробудно заняты, будто они вечно разговаривали друг с другом. Обиженный, он отправился домой. На следующее утро Володя собрался в гимназию за документами и уже оделся, как в дверь постучали. Еще у себя в комнате он услышал странный звук, но не сразу понял, что случилось. Только выйдя и увидев незнакомых людей в прихожей, Володя понял, что это воет мать. Звук не соотносился с ней и вообще был не свойствен человеку. У открытой двери стояли люди из Святой Инквизиции. Стало как-то сразу все понятно. Что-то в них ощущалось такое, что Володя мгновенно отличил незваных гостей от обычных людей. Сзади них стоял Виктор Степанович, но он смотрел сквозь мальчика, будто его там не было. Володя прошел мимо мгновенно постаревшего отца, стараясь не глядеть на мать. Портфель с собой брать, кажется, не стоило. Никакую характеристику в него уже не положишь. Козлевич сидел в своем кабинете и глядел в окно. Хорошо, что исчезновение учеников никому не нужно объяснять. Да они уже были и не ученики, а выпускники, отрезанные ломоть. Гимназия никогда не защищала своих, потому что свои не совершали проступков. Оступившиеся теряли звание своих, их просто не существовало. Он вспомнил слова Быковского о том, что окружающий мир всегда стабилен и прост, потому что очищается каждую ночь от лишнего, и всего за 3 минуты. Иногда для этого нужна простая коррекция сети, а иногда для этого зовут спокойных и твердых людей Святой Инквизиции. Они держат ящики с опасным содержимым на замке, как границу между нужным и ненужным. Пока они на страже, ложный мир не поймает никого в свои сети. Учебный год закончился, и Козлевич удалял из папок лишнее. Вдруг экран моргнул, и что-то случилось со шрифтом. Он протер глаза и снова всмотрелся в текст. Между строчек прополз смешной ежик, и привычная латиница заместилась другими буквами. Заветы князя Владимира, которыми в качестве эпиграфа предварялся учебный план, теперь выглядели совсем иначе, записанные славянскими буквами. «Боже великий, сотворивший небо и землю, презри на новые люди сия, и дашь им, Господи, увидеть и тебе, истинного Бога, яко же уведешь от тебя страны христианские, и утверди в них веру правую и несовратну, и мне помози, Господи, на супротивного врага, да надейся на тебя и твою державу, побежу козни его». В эту минуту Козлевич понял все. Ящик открылся и не только на его рабочем столе. И тут же зазвонил телефон на столе, а мгновение спустя — телефон в кармане. Глядя на ровные строчки кириллицы, Козлевич уже знал, что ему скажут, когда он поднимет трубку.